И вот уже непроизвольно, сам себе улыбаюсь вполне бессмысленно, а Крейг Барнс, милый наш добрейший, мягкий, но так глубоко и всерьез сознающий, каким неотменимо важным делом мы заняты, а потому не давший нам передышки, спуска ни на миг. Когда я ему пригрозил, процитировал шутку академика Бориса Раушенбаха: «Ничего, мы им не такое устроим. Будут у нас по 8 раз в день выступать». Крейг с неожиданной серьезностью отпарировал: «А вы думали, что спасать человечество — это легкая работа?» Он все еще сыплет слова, стремительный Крейг Барнс, как недавно Джон, свои шуршащие грозные шарики. Георгий Андреевич время от времени суммирует. Сейчас он про вас говорит, как приезжали к вам в Минск, про Белоруссию. Пошло слово «Алес», как сигнальные огоньки перед станцией метро, снова и снова, скоро мне говорить. С Черчилля, что ли, начать? Аудитория-то ученая. А не получится ли, что на сияющих крыльях науки на землю опустится каменный век? Притом и камни будут зараженные, радиоактивные. Про научный терроризм против человечества, терроризм науки. Кстати, Крейг сегодня пообещал, что выдаст притчу всем на зависть. Ага, вот она. Ему, адвокату, часто звонил коллега и представлялся: «Это вас беспокоит доктор Спок». Однажды, будучи занят и не в настроении, услышал: «С вами, говорит», послал бесцеремонно доктора Спока, как мы называем, подальше. Но какой ужас! Говорил-то на этот раз настоящий доктор Спок. Мораль: не упустить, не прозевать случай. Иногда он бывает только единичный, один раз. Не ответить вот так, как Крейг, настоящему Споку, на обращение другой стороны. Будет ли еще случай? Теперь, когда я взглянула ему в глаза, я не испытываю страха, слышу я из телевизора. На улицах Вашингтона американки наперебой обсуждают потрясший их момент. Ехал кортеж машин, остановился, вышел Горбачев, вошел в толпу, пожимал руки, что-то друг другу говорили, смеялись. А охрана растерянно мечется. Американцы умеют ценить такой жест, смелый, неординарный, а уж американки и подавно. Народ, они особенно экспансивный, и в движении организации «Мир без войны» их участие самое заметное. Вот передо мной толстенный альбом с фотографиями о всей нашей поездке, подаренный перед отлетом из Лос-Анджелеса, вкупе со стеклянным земным шариком и белый с перьями ковбойской шляпой, черная шляпа, ковбой опасный, стреляющий по поводу и без повода, белая, какую мне поднесли, ковбой положительный, пацифист, так сказать. Мне это было разъяснено. В альбоме лица улыбчивые, такие красивые от одушевления и искренности, хотя все такие разные. Начиная с хозяйки первого американского дома в первом городе, с которого началась наша мирная экспедиция, прекрасная статная Кэти из Санта-Круза. Или вот эта светлая беловолосая Алла Сполодорф из Фресно. Тихий голос, застенчиво неправильный русский выговор, снова и снова появляется там, куда мы приезжаем с готовностью, если что, надо помочь.